Глава 6. Близкое знакомство с Кудеяром. Собравшись на школьном дворе, ученики предвкушали знакомство с новым предметом – искусством выживания. Девочки и мальчики были одеты одинаково и в ожидании учителя с интересом рассматривали внешний вид друг друга. Появление кудесника вызвало в рядах новичков противоречивые чувства. Мало кто предполагал, что так может выглядеть учитель в школе, пусть даже и в такой, необычной, как это. Одет он был точно так же, как и ребята. В общем-то, ничего особенного. Но вот внешность... Как раз внешность и вызывала те противоречивые чувства. Высоченный, богатырского телосложения, с огромной копной взлохмаченных черных волос на голове, такой же черный, потлатый, чуть с проседью бородой и чернющими густыми бровями и ресницами, из-под которых пронизывающе ярко сверкали голубые глаза. Через плечо за спиной у него висела походная сумка-рюкзак. Из-под куртки виднелись ножны, в которые был вложен огромный, под стать хозяину, нож-тесак. А из голенища сапога торчала ручка еще одного ножа, но чуть поменьше. В общем, походил он скорее на разбойника с большой дороги, или как минимум на пирата. И это называется мастер? Просто циклоп-людоед какой-то. «Что это вы так подозрительно примолкли, увидев меня? Замышляете что-то?» Раздался зычный глубокий голос, который вполне соответствовал внешности говорящего. Тишина. Никто из ребят не решился что-либо ответить. Только Зарубик многозначительно переглянулся с Кириллом. «Вот так вот, значит, да? В молчанку играть будем!» Мастер нахмурился еще больше. «Ну что ж, раз все в сборе, прошу следовать за мной!» Учитель развернулся и все с таким же хмурым видом пошел вперед. Ребята не двинулись с места. Мастер резко обернулся. «Я чего-то не понимаю! Вы что, еще и забастовку мне устроить решили?» Гаркнул он. От неожиданности ученики отпрянули и перепуганные отрицательно замотали головами. И тут Кир решился. «А вы точно наш учитель?» С сомнением спросил он. «А что, не похож, что ли?» «Нет», признался мальчик. «Кудеяр, к вашим услугам. С кем имею честь?» «Как меня зовут?» Не понял Кир. «Так это, как его, Ведас». «Ведас, значит. Так, может быть, ты наконец-то соберешь свою команду, и вы последуете за мной?» И Кудеяр молча пошел вперед. Ученики нерешительно двинулись за мастером. В полном молчании вошли в лес и стали углубляться внутрь, все дальше и дальше. Лагеря уже давно не было видно из-за густоты растительности. После примерно получасового петляния по лесу Кудеяр вывел группу на небольшую полянку и остановился. Резко повернувшись к сбившимся в кучку ученикам, он грозно спросил: «Кто мне скажет, откуда мы пришли?» Молчание. «Вон оттуда!» Зар махнул рукой в ту сторону, откуда, как он подумал, их привел Кудеяр. «Очень полный и исчерпывающий ответ. А теперь вот ты!» Кудеяр указал на Зарубу. «Подойди-ка ко мне!» Зар в нерешительности остался стоять на месте. «Ну не съем же я тебя в конце-то концов! Хотя очень хочется!» Добавил кудесник и заскрежетал зубами. «Иди сюда и дай мне руку!» Просьба Кудеяра одновременно напугала и удивила мальчика. Удивление перевесило, и он подошел и протянул мастеру руку. «А теперь Вы должны продолжить нашу цепочку!» К Зарубику подошел Кир и взял его за руку. Дальше Повелевса, Билана, какой-то мальчик и еще одна девочка. Через короткое время из 10 человек во главе с Кудияром образовалась длинная цепочка. «А теперь мы с вами будем водить не то чтобы хоровод. Вы будете следовать за мной, не разрывая рук. Все поняли?» «Кто ослушается приказа или разорвет цепь, в свое свободное время будет отрабатывать на пользу общества». «Ага, пользу общества», – прошептал одними губами Зар на ухо Киру. «Коровники и свинарники чистить». «Итак, двинулись!» Тем временем продолжил Кудияр и потянул Зарубика за собой. Тот, в свою очередь, всех остальных. Кудияр начал кружить по полянке. Потом обходить некоторые деревья, кустарники, с каждым шагом ускоряя темп движения, чуть ли не переходя на бег. Сначала в этом странном хороводе ребята расслабились, принимая его за очередную игру. Но вот через какое-то время, да с непривычки, они начали уставать. Некоторые спотыкались, но, несмотря на это, рук никто не расцепил. И вот, наконец, Кудияр остановился. Причем, в отличие от запыхавшихся детей, у него даже не сбилось дыхание. «Можете разорвать цепочку!» Дети разжали, потные от бега и волнения руки. Многие тяжело дышали, пытаясь восстановить дыхание. Кто-то прислонился к ближайшему дереву. Удивительно, что Зарубик, да и Гордей тоже, почти не выдохлись. Кир чувствовал себя тяжеловато. «Еще раз задаю вам тот же вопрос. Откуда мы пришли?» На сей раз вопрос полностью сбил детей с толку. Ребята начали переглядываться друг с другом в надежде, что хоть кто-нибудь знает ответ. Сколько бы ни осматривались они по сторонам в поисках хоть каких-то знакомых ориентиров, ничего путного не придумали. Все с надеждой уставились на мастера. «Ну что же ты, Зар?» С вызовом поинтересовался Кудияр у мальчика. «Махни, что ли, куда-нибудь рукой?» Тот растерянно развел руками. «Может быть, ты, Ведас, выведешь нас из леса?» «Не знаю. Надо подумать». «Интересно, как долго ты собираешься думать?» «Так...» Теперь Кудияр обратился ко всем ребятам. «Перечисляем, что помогает путешественнику, который заблудился в лесу, выйти из него. Какие лесные приметы, ориентиры?» «Мох на дереве», – неуверенно ответил Повелевса. «Уже кое-что. Дальше. Муравейники», – раздался голос Гордея. «Солнце и звезды», – добавил кто-то из детей. «Хоть что-то. Так вот, эти и другие приметы, по которым можно ориентироваться в лесных условиях, чтобы благополучно вернуться домой, мы с вами и будем изучать. А также следы зверей, несколько вариантов розжига костра, при условии, что у вас нет спичек. Еще будем учиться строить шалаши и навесы. Вы узнаете, как ставить силки на мелких животных или же поймать рыбу, не имея при себе удочки или сети. Как добыть пресную воду, при условии, что поблизости нет источника питья. Короче говоря, как выжить в дикой природе. И начнем мы с вами как раз с муравейника и растительности на деревьях». И Кудияр в мельчайших подробностях начал рассказывать детям о том, с какой стороны растут мох и лишайники на лежачих камнях и стволах деревьев, что с южной стороны деревьев кора глаже и светлее, а на северной грубее и темнее. Смола на стволах сосен и ели в жаркие дни выступает с южной стороны в большем количестве. Муравейники почти всегда располагаются под деревом, пнем или кустом с южной стороны. А сама форма муравейника подсказывает сторону света. Южная сторона муравейника отлогая, северная значительно круче. Но эту информацию надо принимать с оговоркой. Нельзя судить только по одному муравейнику. Но скажите, Кудияр, а как ориентироваться, например, в лесу зимой, когда муравейники под снегом, а мох, как и весь ствол, занесен инеем, или в полностью высохшем лесу, где не живет ничего живого, за исключением, наверное, змей? «Таких лесов не бывает», — встрял Гордей. «Если только после пожара, и то через какое-то время начинает пробиваться какая-нибудь растительность». «Много ты знаешь, лизунчик», — парировал Зар. «Что ты вообще видел в своей прилизанной жизни?» Гордей весь вытянулся, как стрела, готовый в любой момент сцепиться с обидчиком, но... «Заруби первое предупреждение!» — прогремел Кудьер, чем сильно обрадовал Гордея. «Насчет зимнего леса поговорим в зимний период. А теперь я вам расскажу, что наш лагерь находится к югу отсюда. Используя новые знания, вы должны будете самостоятельно отыскать дорогу назад. И запомните раз и навсегда. Прежде чем войти в лес, потрудитесь узнать, с какой стороны света вы в него заходите, чтобы знать, куда выходить. Итак, вас 10 человек. Очень хорошо. Вы делитесь на две команды, расходитесь по разные стороны поляны, углубляетесь под навес деревьев так, чтобы не могли друг друга видеть. И вперед! Какая команда придет позже или позовет меня на помощь, та и проиграла. И отправится на отработку в пользу общества». Киру и Зару подошли повелевцы Билана. Им не хватало еще одного игрока. «Ты! Да, ты!» — указал Кудьер на Гордея. «Давай к ним!» «Ну уж нет! Я лучше один пойду, чем с папенькиным сынком волочиться!» Зар мимолетно глянул на Кудьяра, потом на Гордея и попробовал сдержаться. «Это тебе не травница. У Кудьяра сразу получишь по заслугам», — подумал он. Однако оскорбление Гордея в сторону Зара кудесник почему-то пропустил мимо ушей. И это Зарубу не устроило. «А почему это? Вы мне дали предупреждение, а лизунчику нет?» Возмутился Зарубик. Гордей только хмыкнул. Типа, его не страшат никакие предупреждения. «Надо, так давайте». «Второе предупреждение, Заруби!» Остудил пыл мальчика Кудьяр. Зар начал было иршиться, в порыве высказать все, что он поэтому думает. Но на этот раз его сдержал Кир. И он только пробубнил себе под нос. «Он не только лизунчик, он еще и любимчик». «Раз все вопросы по сегодняшней теме исчерпаны, перейдем к делу. Одну команду в количестве 6 человек поведет гордец-одиночка. Вторую же в количестве 4, задающий неуместные вопросы и все еще раздумывающий Ведас. Только вот когда он надумает, боюсь, поздно будет. Команда Гордея уже окажется в лагере». «Ну так что? Никто не хочет присоединиться к команде Ведаса?» «Раз желающих нет, так все и оставим. Команды, расходитесь по лесу и можете начинать!»